Глава 12. Новый монах. В большом монастыре Ватопед в тот день царило оживление. Все были в нетерпении. Прибыл Стефан Неманя, славный правитель Сербии, который отрекся от престола, принял постриг с именем Симеон и решил посвятить жизнь молитвам и Господу здесь, на Святой Горе. Ему навстречу вышел его родной сын, монах Савва. И вот два необычных инока вошли в монастырь. Они были счастливы, а братия приняла их с радостью и благоговением. Это была воистину прекрасная и торжественная встреча. Сначала старца ввели в храм, где он, пав ниц перед алтарем, прочел молитву. По обычаю, ему для поклонения из алтаря вынесли святые мощи. Потом в честь нового монаха была собрана трапеза, монашеская, но обильная, праздничная, с вином. С таким же вниманием и любовью были встречены и верные витязи из свиты Симеона, которые сопровождали его в обитель. Некоторые из них решили остаться в монастыре и принять постриг. Гостей познакомили с монахами и игуменами соседних монастырей, которые пришли поздравить новых братьев. Но, наконец, Савва прервал разговоры и сказал усталому отцу: «Тебе давно пора отдохнуть, я отведу тебя в твою келью». Старец Симеон поднялся, учтиво поклонился всем и пошел за Саввой через арку к братскому дому. Он сутулился и казался меньше ростом. Седина, появившаяся после ухода Растка в монастырь, сильно состарила его. «Отче, тебе дали лучшие комнаты на первом этаже». Старец замедлил шаг. «Комнаты? Значит, ты просил дать мне несколько комнат?» Он остановился. «Есть ли еще где-нибудь монахи, у которых несколько келий?» Савва не ответил. Дождавшись, когда старец вновь двинется, он подвел его к дому и ввел в первую комнату, просторную, с тремя окнами, выходящими на уже начинающий багроветь и золотиться лес. В ней находились кровать, красивые деревянные стулья, стол, на стенах было много икон, перед которыми горели лампады. Симеон молча повернулся и вышел. Савва, удерживая себя от вопроса, молча последовал за отцом. Он наблюдал, как тот переходит из комнаты в комнату, рассматривает их. Вторая, третья, входит в четвертую, самую маленькую, с одним окном, выходящим на восток. Старец на мгновение остановился в дверях, затем вошел, быстро вышел и сказал: «Я останусь здесь». «Значит, совсем по-монашески». На отцовском лице впервые за сегодняшний день появилось строгое выражение, так хорошо знакомое Савве. «Да, как и все остальные монахи». «Ты понял?» — серьезно спросил он. «Бог с тобою», — ответил сын. Его глаза светились тихой радостью и теплом. «Я понимаю тебя, отец». Он все смотрел и не мог насмотреться на седого, похудевшего и ссутулившегося человека, как он садится на узкую, покрытую грубым одеялом кровать, смотрит в окно на осенние краски. Сын молча сел рядом, положив на морщинистую руку отца свою большую, теплую ладонь.